101. Март 28. Широкое утверждение имени «гуру» имеет особое значение. То, что было невозможно некоторое время тому назад, возможным стало сейчас и своевременным. Конечно, мы помогаем, но исполнители часто не знают, под каким импульсом действуют. И хорошо, что не касаются глубин. Неисповедимыми путями распространяется учение. Дорогу ему надо проложить при противодействии невежд и отрицателей. Картины могут принять, даже не понимая их содержания, но чтобы принять учение, необходима подготовка сознания. Учение принято будет, но нужно время.